сказал Михеич. «Как я при исполнении своего, значит, того и этого, я всех видел. Как же без этого?» «А какие из себя люди-то?» — допытывался Клыч. «Обыкновенные», — равнодушно ответил Михеич, почесывая затылок. «Один маврут-то лысый, побрит весь, здоровый мужик, молчит все. А прием рыжий давеча приезжал, а соплей перешибешь. Разряженный, видать, при торговле состоит». Теперь все трое стояли. Клыч натягивал кепку, ощупывая в кармане кольт. Климова пробрал озноб. Стас был белее стены. «Веди», — приказал Клыч председателю. «И гляди, никому ни слова». Председатель, захваченный их возбуждением, только ошалело пялился на приезжих. Потапыча и возницу будить не стали. Они быстро прошагали всю деревню и подошли к тому одинокому дому, на который они обратили внимание при въезде. За серым высоким забором было тихо. «Постучишь, скажешь насчет налога», — наставлял в полголоса Клыч председателя. «Климов, заходи с тылу. Ильин, со мной». Климов пошел вдоль забора, щупая рукой занозистые сучковатые доски. Может, где есть щель? Слышно было, как в ворота застучали. Издалека откликнулась собака. Но со двора не раздалось ни звука. Стук усилился. По-прежнему ответа не было. Климов ухватился за острые клинья забора, подтянулся, забросил вверх ноги и спрыгнул во двор. Окна дома были темны. У Риги и Клети никого. Он прошагал по двору, чувствуя дикое напряжение, исходящее от темных молчаливых стекол, за которыми чудились револьверные стволы. Ни звука. Он поднялся на крыльцо и тут вздохнул облегченно. Огромный замок висел на двери. Он спрыгнул с крыльца, подбежал и открыл створ калитки. Клыч и Стас ворвались во двор. «Кто в доме?» — спросил Клыч, поводя дулом кольта. «Замок», — сказал Климов. Все трое направились к дверям. Клыч попробовал замок, потом досадливо зажмурился. «Пока такого оторвешь, то потом сойдет», — посмотрел на председателя. «Выстрел далеко слышен?» Тот пощупал замок. Бодрость к нему постепенно возвращалась. «На мой ответ!» — махнул он рукой, залез в карман, вынул браунинг, снял предохранитель и выстрелил в скважину. Замок раскрылся. Все прислушались. Собаки залились гуще. Но уже через минуту все успокоилось. «Ай да!» — сказал Клыч и снял замок. «Еще один понятой нужен. Да ты его потом приведешь». «Приведем», — пробормотал председатель. Зубы у него щелкали, весь он подрагивал, но вид имел геройский. Клыч черкнул спичкой, толкнул дверь, и они вошли в сени. Дрожащий огонек выхватил из тьмы пустоту пола, голые доски антресолей. «Светите там!» — приказал Клыч. Председатель черкнул спичкой, тотчас же сжег какую-то бумагу Стас. Клыч толкнул видную теперь дверь, и они один за другим вошли в горницу. Пламя дрожало и срывалось. В огромной пустоте комнаты метались тени. Отблески огня ложились на отполированные долгим служением лавки у стен, на выскобленный стол. Клыч позвал Стаса и шагнул в кухню. Они повозились там с минут.